Глава вторая. В день свадьбы Левин по обычаю, на исполнение всех обычаев строго настаивали княгиня и Дарья Александровна, не видал своей невесты и обедал у себя в гостинице со случайно собравшимися к нему тремя холостяками. Сергей Иванович, Катавасов, товарищ по университету, теперь профессор естественных наук, которого, встретив на улице, Левин затащил к себе, и Чириков Шафер, московский мировой судья, товарищ Левина по медвежьей охоте. Обед был очень веселый. Сергей Иванович был в самом хорошем расположении духа и забавлялся оригинальностью Катавасова. Катавасов, чувствуя, что его оригинальность оценена и понимаема, щеголял ею. Чириков весело и добродушно поддерживал всякий разговор. «Ведь вот, — говорил Катавасов по привычке, приобретенной на кафедре, растягивая свои слова, — какой был способный малый наш приятель Константин Дмитриевич. Я говорю про отсутствующих, потому что его уже нет, и науку любил тогда. По выходе из университета интересы имел человеческие. Теперь же одна половина его способностей направлена на то, чтобы обманывать себя, а другая, чтобы оправдывать этот обман. Более решительного врага женитьбы, как вы, я не видал, — сказал Сергей Иванович. Нет, я не враг. Я друг разделения труда. Люди, которые делать ничего не могут, должны делать людей, а остальные — содействовать их просвещению и счастью. Вот как я понимаю. Мешать два эти ремесла — есть тьма охотников, я не из их числа. «Как я буду счастлив, когда узнаю, что вы влюбитесь, — сказал Левин. — Пожалуйста, позовите меня на свадьбу». «Я влюблен уже, да, в каракатицу!» «Ты знаешь, — обратился Левин к брату, — Михаил Семенович пишет сочинение о питании и...» «Ну ж не путайте, это все равно о чем. Дело в том, что я точно люблю каракатицу. Но она не помешает вам любить жену?» «Она-то не помешает, да жена помешает. Отчего же? А вот увидите, вы вот хозяйство любите, охоту, ну, посмотрите». А нынче Архип был, говорил, что лосей пропасть в прудном и два медведя, сказал Чириков. «Ну уж вы их без меня возьмете». «Вот и правда, — сказал Сергей Иванович. — Да и вперед простись с медвежью охотой, жена не пустит». Левин улыбнулся. Представление, что жена его не пустит, было ему так приятно, что он готов был навсегда отказаться от удовольствия видеть медведей. «А ведь все-таки жалко, что этих двух медведей без вас возьмут. А помните, в Хапилове последний раз?» «Чудная была бы охота», — сказал Чириков. Левин не хотел его разочаровывать в том, что где-нибудь может быть что-нибудь хорошее без нее, и потому ничего не сказал. «Недаром установился этот обычай прощаться с холостою жизнью, — сказал Сергей Иванович. — Как-нибудь счастлив, все-таки жаль свободы». «А признайтесь,

Она заметила его странное лицо, взволнованное и мрачное, и на нее нашел страх. «Китти, я мучаюсь. Я не могу один мучиться», — сказал он с отчаянием в голосе, останавливаясь пред ней и умоляюще глядя ей в глаза. Он уже видел по ее любящему, правдивому лицу, что ничего не может выйти из того, что он намерен был сказать, но ему все-таки нужно было, чтобы она сама разуверила его. «Я приехал сказать, что еще время не ушло, это все можно уничтожить и поправить». «Что? Я ничего не понимаю. Что с тобой?» «То, что я тысячу раз говорил, и не могу не думать, то, что я не стою тебя. Ты не могла согласиться выйти за меня замуж. Ты подумай. Ты ошиблась. Ты подумай хорошенько. Ты не можешь любить меня, если... Лучше скажи, — говорил он, — не глядя на нее, я буду несчастлив. Пускай все говорят, что хотят. Все лучше, чем несчастье. Все лучше теперь, пока есть время». «Я не понимаю», — испуганно отвечала она. «То есть, что ты хочешь отказаться? Что не надо?» «Да, если ты не любишь меня». «Ты с ума сошел?» — вскрикнула она, покраснев от досады. Но лицо его было так жалко, что она удержала свою досаду и, сбросив платье с кресла, пересела ближе к нему. «Что ты думаешь? Скажи все. Я думаю, что ты не можешь любить меня». «За что ты можешь любить меня?» «Боже мой, что же я могу?» — сказала она и заплакала. «Ах, что я сделал!» — вскрикнул он и, став пред ней на колени, стал целовать ее руки. Когда княгиня через 5 минут вошла в комнату, она нашла их уже совершенно помирившимися. Китти не только уверила его, что она его любит, но даже отвечая на его вопрос, за что она любит его, объяснила ему, за что. Она сказала ему, что она любит его за то, что она понимает его всего, за то, что она знает, что он должен любить, и что все, что он любит, все хорошо. И это показалось ему вполне ясно. Когда княгиня вошла к ним, они рядом сидели на сундуке, разбирали платье и спорили о том, что Китти хотела отдать Дуняше то коричневое платье, в котором она была, когда Левин ей сделал предложение, а он настаивал, чтоб это платье никому не отдавать, а дать Дуняше голубое. «Как ты не понимаешь? Она брюнетка, и ей не будет идти, у меня это все рассчитано». Узнав, зачем он приезжал, княгиня полушуточно, полусерьезно рассердилась и услала его домой одеваться и не мешать Китти причесываться, так как Шарль сейчас приедет. Она и так ничего не ест все эти дни и подурнела. «А ты еще ее расстраиваешь своими глупостями», — сказала она ему. «Убирайся! Убирайся, любезный!» Левин виноватый и пристыженный, но успокоенный, вернулся в свою гостиницу. Его брат Дарья Александровна и Степан Аркадьич, все в полном туалете, уже ждали его, чтобы благословить образом. Медлить некогда было. Дарья Александровна должна была еще заехать домой с тем, чтобы взять своего напомаженного и завитого сына, который должен был вести образ с невестой. Потом одну карету надо было послать за шафером, а другую, которая отвезет Сергея Ивановича, прислать назад. Вообще соображений весьма сложных было очень много. Одно было несомненно, что надо было не мешкать, потому что уже половина седьмого. Из благословения образом ничего не вышло. Степан Аркадьич стал в комически торжественную позу рядом с женою, взял образ и, велев Левину кланяться в землю, благословил его с доброю и насмешливою улыбкой и поцеловал его троекратно. То же сделала и Дарья Александровна, и тотчас же заспешила ехать и опять запуталась в предначертаниях движения экипажей. «Ну так вот, что мы сделаем. Ты поезжай в нашей карете за ним, а Сергей Иванович, уже если бы был так добр заехать, а потом послать...» «Что ж, я очень рад. А мы сейчас с ним приедем». «Вещи отправлены», — сказал Степан Аркадьич. «Отправлены», — отвечал Левин и велел Кузьме подавать одеваться.